Глава 22. «Но рукопись! Уже ли она не показалась убедительной?» — воскликнула Нелли. «Видно, таков мой жребий!» — Сирин усмехнулся. «Вечно я оставляю что-то, о чем мне доводится пожалеть. Я не сорвал василька, я не взял с собою рукописи. Я сжег ее вместе со своими бумагами, только... После пришло мне в голову, что поступок сей был глупее глупого. А отчего ж было так поспешать в Омске? Сомнения все еще не оставляли Нелли. В Омске? Сирин задумался. Ах, в Омске-то! Отчего-то и те на совете все спрашивали про Омск. Там повстречал я знакомца, вернее сказать, не моего, а вотчимого. Часто бывал он у нас в Москве. Глупость, право слово, только мне помнилось с перепугу, будто он за мной гонится. Уж на дороге я смекнул, что свалял дурака. Хотя, как сказать, все незачем ему знать, что я тут, а не в Тавриде. Даже теперь незачем. Пусть и кто другой, кроме меня, неповинного, в те силки угодит. А разве тот шпионил? Едва ли. Мало ли у братьев дел в Омске. Но, воротившись в Москву, он бы донес на меня. Просто связать пропажу рукописи с моим путешествием в сии края? Пусть покуда не знает, что здешние обитатели уж настороже. Коленкам сделалось холодно от непрогретой еще земли. Нелли вновь устроилась на корточках. Никто не поверил, кроме нее. Неужто она, Нелли, самая тут острая? Ох, едва ли! А с Рыльским? Вы тоже встречались в дому Мортова? — спросила она, внимательно вглядываясь в белеющее за решеткой лицо. Имя Мортов определенно что-то напоминало, ей только никак не вспоминало с чего. — И не знаю я, кто таков. — Дитя, — отвечал Сирин спокойно. Простенькая ловушка не сработала. Понятно, Рыльский слишком долго жил в бегах, и знаком с ним Сирин быть не мог, коли рассказ его правдив. Однако ж без толку. Не повинен Сирин, либо просто сметлив. Пущенный камешек больно ударил по спине. Катя строила отчаянные мины и махала рукой. Простенькая ловушка не сработала. Прощай, покуда. Нелли проворно вскочила на ноги. Я еще ворочусь.